Глава 20. С самого утра на кухне промансери Царука неустанно таскали кули и тюки с травами, кореньями, грибами, сморчками, мятой, солеными огурцами, луком, хреном, малиной, горохом, репой, редькой, маком, чечевицей, толокном, гречневой крупой, цыплятными перепелками. Носильщики сбились с ног, волоча мешки с салом и воском, овощами и фруктами, мясом и рыбой. Толстый колдун в голубом плаще гнал пинками живого мамонта. До величайшего события в истории Серой Земли и всего Рари осталось 3 дня. Не все, правда, считают его величайшим. Но Ванесса Ли плевать хотела на мнение всяких идиотов. Она всерьез настроилась сыграть свою свадьбу так, чтобы память о ней осталась в веках. Гвен Зануда уже получил распоряжение о добавлении в календарь нового праздника – 20 декабря, светлый день всеобщего счастья. Цитадель власти чистили и скоблили от крыши до подвалов. Лакеи и горничные сбились с ног, вылизывая каждый уголок. Ропер Чистящий нанял в помощь постоянному штату еще около 1000 тафель декарей и полотеров. Кроме того, свои услуги предложил Мурок Вивисектор. Он подрядил на работу целый выводок с реке и несметное множество мелких гомункулов. Никто и не подозревал, что у него их так много. Переступив через очередную многоногую тварюшку, Ванесса вошла в парадную столовую. Там все кишело гомункулами. Они облепили стены так, что не осталось живого места. В самом центре огромной залы восседал сам Мурок. Он играл песенку на магическом синтезаторе, управляя своими подопечными. Гомункулы тоже что-то пищали в такт мелодии, с неимоверной скоростью носясь вокруг хозяина. Ванесса пораженно замерла на пороге, глядя, как Мурок и его подопечные убирают и одновременно поют. «Добрый дедушка Мурок никогда не одинок. Денецкой вокруг зверушки, зайки, мышки и лягушки. И гомункулов немножко спряталось в его лукошке. Вылезайте поскорей из укрытий и щелей. Не ленитесь, разбегайтесь за работу. Принимайтесь, будем чистить и скоблить, драить пол, посуду мыть, грязное белье стирать. В общем, будем убирать». Закончив вычищать парадную столовую, мелкие твари потянулись к выходу. За ними потянулся и Мурок, не переставая играть и петь. Оказалось, что его стульчик и синтезатор стоят на очередном гомункуле, совершенно плоском, закованном в панцирь гомункуле, похожем на многоногую черепаху. «Сделаем небольшой перерыв», – распорядился Мурок, заканчивая петь. «Отдыхаем 5 минут». «Рехнуться можно», – с трудом выговорила Ванесса, подходя ближе. «Здравствуй, деточка, рад тебя видеть», – кивнул ей колдун, невольно закрывая телом синтезатора. «Да успокойтесь вы, не буду я в него стрелять», – обиделась девушка, поймав настороженный взгляд Мурока. «Это хорошо, а то мне и прошлого раза хватило». «Мне тоже. Как вы вообще додумались до... вот такого?» – обвела рукой Ванесса. «А что, тебе что-то не нравится? Я люблю детские песенки. И вообще детей. И животных тоже люблю». «Да я не об этом. Ладно, забыли. У вас тут все в порядке?» «Лучшего и желать нельзя», – приятно улыбнулся Мурок. «Ну, тогда продолжайте». «Перерыв окончен», – воскликнул Мурок, кладя пальцы на клавиши. Выходя из столовой, Ванесса услышала, как великий биомаг начинает новый куплет. «Живой устроит уголок, сегодня добрый врач Мурок, он вылечит больных ребят, вампиров, цреки и котят, всех на свете любит он, кто еще не расчленен». Вообще, сегодня Ванессе приходилось крутиться как никогда в жизни. Креол с самого начала отказался принимать в этом участие. Он просто приказал Роперу Чистящему все устроить, после чего куда-то запропастился. Наверное, отправился ковать очередной артефакт или что-то в этом духе. Ванесса грустно подумала, что даже если их свадьба состоится в грязном сарае, Креол не моргнет и глазом. Но хорошо, хоть главный управляющий цитадели отнесся к заданию ответственно. Ропер Чистящий мелькал то тут, то там, за всем приглядывая и всеми распоряжаясь. Ванесса тоже бегала по цитадели, как угорелая. Но Ропер каждый раз ухитрялся ее отыскать, чтобы уточнить очередную деталь. «На данный момент мы истратили 14,5 миллионов шелахов», – монотонно докладывал колдун Дворецкий. «Из них 5 миллионов 300 тысяч пошло на напитки, 1 400 тысяч на свечи, 1 900 тысяч на мясо и рыбу, 1 000 000 ровно на фрукты и кондитерские изделия, 1 000 000 ровно на стекло и фарфор. Это все не считая оркестра, фанфар, фейерверков, актеров, дополнительного персонала, мелкого ремонта в цитадели». Короче, свадьба будет роскошная, перебила его Ванесса. Более чем, повелительница. Все-таки бракосочетание между двумя членами Совета 12 – случай редкий. Последний раз такое было, когда в брак вступали из Кашмир Молния и Руаха Карга. Увы, ту церемонию я не застал. А вы ведь вступили в должность уже после смерти из Кашмира, верно? Уточнила Вон. Сразу же после нее. Мой предшественник, Столус Камердинер, был несказанно предан владыке из Кашмиру. Известие о его гибели так подкосило беднягу Столуса, что он пережил апоплексический удар, от которого уже не оправился. Замечательно. То есть ничего замечательного, конечно. Я не то хотел сказать. Списки приглашенных у вас? Ропер с поклоном протянул Ванессе пачку листов. Та в очередной раз просмотрела их, с трудом удерживаясь от тоскливых стонов. Сколько же народу? По крайней мере, 2/3 перечисленных здесь лиц Ванесса знать не знает. Явятся почти все красные плащи, большая часть оранжевых, многие желтые и даже кое-кто из зеленых. И это только колдуны. А ведь будут еще паладины, эйнхерии, плоницы. Конечно, далеко не все, но все равно немалое количество. Плюс еще иностранные гости. Приглашения были направлены во все посольства – закатонские, нумератские, эйсские. На свадьбе будут представители каждой маломальски значительной рарийской державы. «Сколько всего у нас гостей?» – вздохнула Ванесса. «Уже перевалило за 1000, повелительница. Мы опасаемся, что парадная столовая не вместит такое количество приглашенных. Возможно, внутреннее пространство придется расширять колдовством». «Так, ясно. Ну, через пару дней я вам добавлю еще человек 40. И, кстати, я вот тут подумала, не знаю, успеем ли, но было бы очень здорово. Почему бы нам не пригласить на праздник вообще всех желающих?» «Это сарказм, повелительница?» – осторожно переспросил Ропер. «Нет, я серьезно». «Но пригласить всех желающих? Даже простых? Всех?» «Но, повелительница Ванесса, они же тут не поместятся, все желающие. Я весьма неплох в пространственных чарах, но я при всем желании не смогу расширить помещение настолько». «Так я же не говорю о том, чтобы сажать их за стол. Просто выставим угощение на площади. Шведские столы для всех желающих». «Какие столы?» – не понял Ропер. «Шведские. То есть берется стол, кладется на него всякая еда. Бери, сколько сможешь съесть». «Кажется, я понимаю. У нас подобное не принято. Но я слышал о чем-то похожем в других странах. Кажется, в честь праздников там выставляют просто народу бочки с вином». «Вот-вот. Только вина мы поставим не бочки, а фонтаны». «Фонтаны с вином?» «А почему бы и нет? По-моему, отличная идея. Соорудить это нетрудно, а выглядеть будет очень красиво. Вы сможете это устроить?» «Безусловно, повелительница», – чуть промедлил Ропер. «Конечно, это потребует дополнительных расходов». «На моей свадьбе мы экономить не будем», – отрезала Вон. «На чьей-нибудь другой сколько угодно, но только не на моей». Предсвадебная суета поглотила Ванессу с головой. Неурядица следовала за неурядицей. То и дело что-то случалось. Постоянно что-то шло не так. Шеф-повар неожиданно сверзился с лестницы и сломал шею. Пришлось хватать гравицикл, мчаться в Ихарийский госпиталь, вести остывающий труп к Тараю жизнь. Придворный поставщик цветов вместо красных роз привез из Альберии белые. Ванесса так разозлилась, что чуть было не заставила его их перекрашивать. Тоскурита Кипяток прислала письмо, сообщая, что увеличила свиту на 8 человек, так что ей нужны дополнительные места. Ванесса грубо ответила ей, что цитадель не резиновая, так что пусть возьмет своих пажей и засунет их, да-да, именно туда, там-то уже они наверняка поместятся. Особенно замучил Ванессу черехверский посол. Как и большинство послов значительных держав, Саран Меккем Гранджи получил приглашение на свадьбу и даже согласился присутствовать. Но совершенно неожиданно раскапризничался, придравшись к церемониалу. Он категорически отказывался сидеть вместе с другими послами, требовал для себя особый стол и желал принять отдельное участие в церемонии, это где положено ему по статусу. В Черехвере так принято. «Я вам еще раз говорю», – устало повторяла Ванесса. «Согласно этикету Серой Земли, по окончании церемонии послы всех дружественных держав выстраиваются в шеренгу и по очереди приносят поздравления новобрачным, то есть мне и Креолу. Что конкретно вас не устраивает?» «Этому быть невозможно!» С ужасным черехверским акцентом воскликнул раскрасневшийся толстяк. «Я не могу встать в одной шеренге с иноземцами никак не мочь! Да и чтобы это было прежде, не верю я! Да ежели бы это сделал я, то получил по возвращении казнь потерянием своей головы!» «Да ничего вам не отрубят. Ну о чем вы таком говорите?» – удивилась Ванесса. «Этому церемониалу уже черт знает сколько лет. Так всегда делали. И ваши предшественники ничуть не возражали. Поверьте мне». «Ежели и было так раньше, то куплены были прежние послы через деньги», – упорствовал Меккем Гранжи. «А меня разве силно поведете? Вас много, а со мною малая свита, то и принудите». «Послушайте, послушайте меня», – жалобно вздохнула Ванесса. «Господин посол, ну зачем вы создаете нам всем проблемы? В конце концов, если вы в Риме, то нужно поступать как римлянин, верно? У вас в Черквере запрещено носить доспехи, но вы же не требуете, чтобы наши паладины из-за этого раздевались. У вас в Черквере красное разрешено носить только султанам, но вы же не требуете, чтобы наши красные плащи изменили из-за этого цвет. Черкверским законам вы обязаны следовать в Черквере, а если вы в Серой Земле, то надо следовать законам Серой Земли». «Я не желаю делать то, что противоречит законам моей родной страны», упрямо толдычил свое Меккем Гранжи. «Дома мне дано наставление, чтобы я не ронял чести Черквера и не поддавался на всякие колдовские хитросплетения». «Господин посол, вы меня уже достали!» Едва сдерживаясь, процедила Ванесса. «Серая земля плевать хотела на вас и на ваши заморочки с этикетом. Хотите, участвуйте в церемонии вместе с остальными послами, а не хотите, так и пойдите к черту. У вас есть один день, чтобы передумать, а потом я просто вычеркну вас из списка приглашенных». Из комнаты Ванесса вышла, сотрясаясь от негодования. Черехверский султан Саудрон Тарк явно не забыл четверых пришельцев, год назад так весело покуролесивших в Баандиль-Ламмарихе. Наверняка это именно он велел своему послу во всем проявлять гонор, постоянно капризничать, скандалить и вообще быть полной задницей. Этакая мелкая месть за перенесенное унижение, злобный укольчик в спину. Сущий пустяк, конечно, оно раздражает. Однако вечером Ванессу ожидало и радостное событие. В Ихарийскую гавань вошла дивной красоты Филюка. Принцесса. Самое быстроходное судно в Ларийском флоте. Персональная собственность королевского дома. Сегодня этот корабль доставил в Серую Землю самых долгожданных, особо почетных гостей. Встречать их явилась не только Ванесса, но и лот Гвайдеон, и маршал Хабокин, и Шамшуддин. Даже креол выбрался из своей норы, чтобы поприветствовать старых друзей. Первым, чинно цокая копытами, по трапу сошел Кейкуон, великий намибкин Тавриды, сопровождаемый двумя младшими женами. Очаровательные кобылы восторженно рассматривали все вокруг, дивясь громадным по кентавридским меркам зданиям и великому множеству двуногих. Следом затопали могучие девкацы. Впереди всех славный Индрак Молот, сын Хабума Молота, вождь клана Огненной горы. Сойдя на берег, он склонил голову и положил руки себе на плечи, приветствуя хлипких человеческих друзей. Король Рокуша спустился медленно и неспешно, с истинно монаршим величием, держа под руку свою тихую супругу, королеву Мериден. Ванесса сначала не сообразила, что это за женщина. У нее совсем вылетело из головы, что Белезна I женат, да к тому же имеет троих детей. Зато королева Ларии сбежала на берег легко и быстро, ничуть не заботясь о каком-то там королевском достоинстве. Прекрасная Гвиньола IV вела под усцы сонно жмурящегося вампира, того самого, на котором она полгода назад пыталась сбежать из-под венца. «Привет, Гвини!» – замахала Иванесса. «Классно выглядишь!» «Ну еще бы!» – Чвана хмыкнула Гвиньола Янтарновласая. «Можно подумать, когда-нибудь бывало иначе. Подержи-ка моего герцога, я припудрюсь». Ванесса машинально взяла сунутый ей поводок и с подозрением уставилась в глаза вампиру. Тот злобно прищурился в ответ, явно не понимая, кто такая эта тетка, которой его доверила любимая хозяйка. «Кстати, Гвени, а как ты вообще ухитрилась его приручить?» – полюбопытствовала Вон. «Ха-ха, да было бы о чем говорить!» – фыркнула молодая королева. «На лошадях я ездила еще до того, как начала носить декольте, а кататься на этих хорошеньких крылатиках оказалось и того проще. Правда, мой масик? Правда же? Кто у нас хороший мальчик? Кто хороший мальчик? Дай лапку. Вот молодец, прелесть моя!» Вампир по собачьей высунул язык и часто запыхтел, преданно глядя на сюсюкающую королеву. Ванесса вспомнила рассказ Мурока о эмпатических способностях у этих чудищ и поняла, что Гвиньола нечаянно нашла к ним идеальный подход. Надо всего лишь увидеть в жутком монстре милую зверушку. «Кстати, Гвини, а где твой благоверный?» – спохватилась Ванесса с беспокойством, глядя на пустой трап. «В самом деле, куда подевался король Ларии? Его величество Логмир Двурукий, подобен идеальному газу, распространяется мгновенно и заполняет собой все доступное пространство. А тут прошло уже несколько минут, все вип-персоны уже давно сошли на берег, а краснокожего ишкримца нет как нет. «Да сейчас его вынесут», — отмахнулась Гвиньола, как от докучливой мухи. «Вынесут?» — по слогам повторила Ванесса. «Он что, пьян? Или вы с ним, переутомились? Ну, ты меня понимаешь». «Не понимаю, но все гораздо проще. Моего дражайшего супруга в усмерть укачало». «Действительно». По трапу уже спускались два дюжих матроса с носилками, на которых стонал и ворочался позеленевший Логмир. Бесстрашный герой неожиданно обнаружил в себе слабое место, абсолютную непереносимость корабельной качки. Так уж сложилось, что раньше Логмиру не доводилось путешествовать морем, поэтому он и не подозревал, что за страшная эта вещь, морская болезнь. «Ох, подруга, не трогай меня, я сейчас блевану!» – жалобно простонал король Ларий. «Никогда не думал, что от этих кораблей такой бардак в брюхе. Обратно я пойду пешком». «По морю?» – усомнилась Ванесса. «Думаешь, не смогу? Подруга, если ты думаешь, что я не смогу перебежать океан, ты меня плохо знаешь». «Да нет, что ты, я в тебе нисколько не сомневаюсь. Может, таблеточку выпьешь? У меня в аптечке были таблетки от морской болезни. Хотя аптечка дома осталась». «Зачем мне твои таблетки?» «Так тебе же плохо». «Это еще неплохо», – вздохнул Логмир. «Плохо это, когда жена...» «Что жена?» «Просто жена! Жена – это плохо!» «Полагаю, спрашивать, счастлив ли ты в браке, будет излишним», – пробормотала Ванесса. «Точно! Лучше и не спрашивай!» Кое-как поднялся, свалился с носилок Логмир. «Командир!» «Чего тебе?» – хмуро повернулся Криол. «Привет, командир!» «Ты что, пьян?» «Пока нет, но мы это исправим. Я собираюсь напиться так, что океан на уши встанет. И горе тому, кто встанет на моем пути!»